Глава 16. Скажем так, будь создателем кто-то, кроме предка, я бы отмела эту мысль сразу. Однако речь шла о Кейре, который разбирался в артефакторике получше остальных. «Клац!» — повторила Сая с самым зловещим видом, поднимаясь на лапы. В этот миг она напомнила Грея, и я не удержалась от вздоха. «Что ж ты такая скучная?» Я все понимала и была в целом согласна, только любопытство грызло слишком сильно. К тому же речь шла об артефакте, к которому я применила талант. А талант у меня непростой, в некотором роде ущербный. До сегодня единственной восстановленной мною вещью являлась деревянная игрушка, и мне действительно страсть, как хотелось протестировать. Я не могла отступить. Продолжать препирательство я не стала. Подчиняясь интуиции, крепко сжала кулон в кулаке и объявила мохнатой телохранительнице: «Я иду на рудники к Грею». Зажмурилась, вообразила бывшего сокурсника, влила талику магии и словно ухнула в пустоту. Ощущение оказалось внезапным, не таким, какие бывают в случае арок или кристаллов. Правда, испугаться я не успела, под ногами столь же резко появилась опора. Я покачнулась и распахнула глаза. Миг, и по глазам ударил яркий солнечный свет. Вместо строгого кабинета я оказалась на заросшей высокой травой площадке в 5 шагах от драгоценного мужа. Герцог застыл истуканом. Лица 5 мужчин, которые находились рядом, вытянулись. Все без исключения потянулись к оружию, а я, невзирая на собственный шок, воскликнула: «Стойте! Не надо!» Новый удар сердца, очень короткая, но словно бесконечная пауза, и Морвиль переспросил неверяще: «Ари? Ариадна, это ты?» Кивок. Лишь тут до меня дошло, что я действительно переместилась. Ощущение шока усилилось. Кажется, невзирая на всю решимость, я все-таки не ожидала, что кулон сработает, что я смогу. «Но как? Откуда?» Грей аж подпрыгнул. «Из замка». Я пожала плечами. Тут же огляделась и добавила: «Как у вас интересно!» Мы стояли на возвышении. Местность была гористая. Ниже, но достаточно близко от нас, виделись полуразрушенные постройки, огромная открытая площадка и черный прямоугольник, уходивший куда-то в недра земли. Стало зябко. Один из входов? Если правильно помню, ходов тут несколько, а рудники связаны в огромную подземную сеть. Кстати, а что там дальше? Я привстала на цыпочки, потом ткнула пальцем в самую дальнюю из построек и уточнила: «Там когда-то была плавильня?» Грей не ответил. Приблизившись, маг навис скалой и спросил хмуро: «Как ты тут оказалась? Как тебе удалось?» Я хлопнула ресницами и спрятала кулон в кулаке. От Морвеля последнее не укрылось, и он произнес напряженно: «Ари...» Пришлось показать находку. Я прямо-таки чуяла, что Грей про кулон не знает. Так и вышло. Морвель артефакт не опознал. Тут я могла солгать, заявить, что привезла артефакт с собой, что это мой собственный, но, разумеется, не стала. Нашла в твоем кабинете. Случайно. Потом прислушалась к магии и поняла, что хочу протестировать. Муж уставился, как оживший под действием некромантии мертвяк. Ситуация была невероятной, поэтому доходила до него медленно. Еще бы. Неказистый кулон — настоящее сокровище, которое было под носом, и о существовании которого хозяин замка не догадывался. За очередной долгой паузой последовал, ну, очень громкий стон. Морвиль потянулся, желая отобрать артефакт, но я тут же спрятала руку. «Прости, но нет. Это теперь мое. Оно лежало, было ненужным, а я нашла и...» «Ари...» Уже не стон, а практически плач. Сердце одной леди не дрогнуло. «Мы, маги, не только ненормальные, но и жадные до всяких полезных предметов. Как жена, я имела полное право на имущество. Дополнительное право давал тот факт, что именно я отремонтировала поломку. Правда, мне почему-то не хотелось об этом упоминать. «Ну, Ари...» Вновь перешел к стонам Грей. «Ты ведь понимаешь всю важность». «Конечно. Но кулон валялся в вашем замке веками, был никому не нужен, пылился и зарастал паутиной. Он мой. Это я его нашла». «Ари...» Что приятно, новых попыток отобрать добычу Морвель не совершал. Грей принимал ситуацию с какой-то обреченной покорностью. Полагаю, он бы страдал и дальше, но тут его окликнули. «Грей, смотри!» Я тоже повернулась на звук. Глянула, куда указывал Сторм, и прибалдела. Возле черного, уводящего в глубины рудника проема, стояла Сайя. «Сайгерс появился из воздуха», — напряженно заявил кто-то. Морвель резко забыл про страдания и посмотрел хмуро. «Значит, теперь вы обе будете телепортироваться, куда вздумается?» Ну вот. Опять в его взгляде и движениях проступило желание придушить. Я сделала плавный шаг назад и, вспомнив уроки Саи, непроизвольно вильнула попой. Но то ли сделала это недостаточно выразительно, то ли Грей невнимательный чурбан. Другой вариант. На Морвеле подобные штуки просто не действуют. В конце концов, он не кобель Сайгерса, а простой, хоть и одаренный магией смертный. «Ари!» Прозвучало опять-таки рычаще. И все бы ничего. Но спустя миг рык повторился. И это был уже не Морвель. Более того, даже не Сая. Самка, сцепив зубы, на всех парах мчалась к нам. Рык прозвучал откуда-то издалека и словно бы снизу. Будто между нами и источником звука несколько слоев земли и горных пород. Мужчины резко насторожились, а Сая столь же резко ускорилась. Ощущение надвигающейся беды стало запредельным. «Ариадна, уходи!» Процедил Грей, вынимая из ножен меч и одновременно призывая магию. Четверо из пяти сопровождавших герцога мужчин поступили так же. Не магом был лишь один, и он просто начал отступать. «Ари, прочь!» Повторил Грей, не глядя в мою сторону. Взгляд мужа был прикован к черному проему. По коже побежали даже не мурашки, а мурашище. Еще и Сая подоспела со своим зловещим клац. В академии нас учили беспрекословному подчинению командиру. Я не являлась частью отряда, поэтому причин слушаться как бы не было, но... Разумеется, я активировала кулон. Вернее, попыталась. Я сделала ровно то, что и несколько минут назад. Однако артефакт не сработал. Вместе с отсутствием отклика пришло понимание, что кулону нужно время на восстановление, либо подзарядка. Так, и где хоть один магический импульс? Или я могу влить собственную магию? Или это нарушение технологии и лучше не рисковать? А ситуация тем временем изменилась. Рычание стало громче. Из проема показалось нечто зловещее. От Саи, которая вертелась рядом, отчетливо повеяла паникой, и я вдруг поняла еще одну вещь. Мне вспомнился тот сон. Самки сайгерсов очень вкусные. Они самая желанная добыча для ряда обитающих в мертвых землях хищников. Так что, если именно появление Саи стало причиной? Неужели ее почувствовали даже из-под земли? «Ари!» Рявкнул Грей взбешенно, и я огрызнулась. «Не могу, не получается, кулон молчит!» Меня тут же попытались задвинуть за спину. Следом прозвучала команда. «Значит, убегай! Брысь отсюда и собаку свою забери!» Я не шелохнулась. Но не потому, что взбрыкнула или решила ослушаться мужа. Все было хуже. Я оцепенела. Из проема вылезла огромная черная, с полыхающими даже при свете дня глазами. Ровно то, что я видела на рисунке, найденном в кабинете, только раз в 100 страшней. Меня сковал дикий холод. Такой, что даже протянуть руку и призвать крохи магии для самообороны было нереально. А Сая перестала паниковать и зарычала. Она собиралась вступить в бой. Гардх был всего один. Но легче от этого не становилось. До сего момента у меня имелась иллюзия, что с населившими шахты монстрами можно разобраться так же, как с сайгерсами. Но нет. Точно нет. Вторая затаенная мечта, что сайгерсы помогут одолеть монстров, тоже сдохла. Сайя и застывшие на выходе из рудника чудовища были несопоставимы, как хомяк и кошка. «Сайя, беги!» Настала моя очередь командовать. «Клац!» — ответила самка невежливо. «Меня однозначно послали, и даже понимаю, куда». Я мысленно взвыла, а гард хрванул в нашу сторону. Секунду назад напоминал статую, и вот он, пущенная стрела. Грей тоже ринулся вперед. Побежал. Сгусток смертоносной магии, сжатый в его левой руке, стал ослепительно ярким. Сайя рявкнула и ринулась вслед за Греем. Они явно нацелились на атаку лоб в лоб. С ума сошли. Я ухнула и тут же оказалась в тисках. Кто-то из магов, кажется, Зор, сгреб меня в охапку и потащил прочь с поля боя. Это было как-то неправильно, глупо и даже вопиюще. Только возразить не получалось. Зато я зачем-то попробовала позвать мужа. Крикнула его имя, но Грей и огромный жуткий гард сшиблись раньше, чем из горла вырвался крик. Ударила магия. Новая магическая вспышка и еще... душераздирающий рык гардха и приглушенный едва различимой Саи. Опять вспышка. В воздухе запахло чем-то мерзким, куда хуже, чем обычная подпаленная шкура. А у меня в глазах потемнело. Вдруг остальные, засевшие в рудниках монстры, тоже вылезут и вступят в бой. Что тогда? «Грей!» Я начала вырываться из захвата, но Зора, это все же был он, держал крепко. «Грей!» Новая вспышка магии, и вонь усилилась. Еще трое магов готовились вступить в бой. Я понимала, что лишила отряд боевой единицы в лице Зора, и это было неприемлемо. Только требование отпустить маг игнорировал. Жена герцога оказалась важнее, ну, собственно, самого герцога. «Да я сама уйду!» Зор не внял. А потом он оступился, мы рухнули на землю, и побег прекратился. Мы оба уставились на то, что творилось сзади. Грей бил, гард хревел и нападал. Сайя скользила рядом и делала редкие выпады. Жалила, как ядовитая игла. Остальные ждали. Бой был зрелищным, но это ерунда в сравнении с тем, какое количество магии тратил Морвель. Я видела невероятные по мощности атаки. Такой уровень применяют лишь в критических ситуациях, когда все, предел. «Простой магии гардхов не свалить», — тихо прокомментировал Зор, от которого я уже отползла. Мужчина сейчас разрывался между необходимостью эвакуировать меня и желанием присоединиться к товарищам. «Они редко вылезают. Этот второй за все время, что мы здесь наблюдаем». «Как убили первого?» — севшим голосом спросила я. «А первый не нападал». Невесело буркнул Зор. Стало совсем зябко. Страх разливался по телу ледяной стужей. «Глядя на такое, вообще не верится, что у нас получится их вытравить», — добавил Зор совсем тихо. «В одиночку Грей не справится, а мы не обладаем достаточным уровнем силы. Разве что алхимия. Но сколько ее ждать?» Очередная вспышка. Похожий на росчерк магического импульса прыжок Саи, и все, хвала светлым силам, завершилось. Гардх рухнул с каким-то невероятным криком, а зарево боевой магии плавно сошло на нет. Я кое-как встала, и прежде чем Зор опомнился, ринулась обратно. Бежала к месту боя, подхватив юбки и игнорируя ругательства. Я хотела видеть Саю. Что с ней? Как она? Живая? Ну и Грея, конечно. Муж все-таки. Все ли у него хорошо? Но чем ближе, тем сильнее становилась вонь. А еще маги. Они бросились на перерез, не подпуская. Сам Морвель, который с трудом стоял на ногах, при этом рявкнул. «Ариадна, ты все еще здесь? Я что приказал?» «У, зараза!» «Ари...» Грей стал совсем уж злобным. «Если артефакт не работает, то ножками! Ножками! Кыш отсюда!» Как же правильно, что я его не люблю. Вот не люблю. Чую, что сами светлые силы отвели от этого напыщенного тирана. Раскомандовался он. Приказывает. «Сая!» — рявкнула я в свою очередь. «Иди ко мне!» Монстриха выглядела помятой, но здоровой. Она бодро приблизилась, а я, продолжая сверлить взглядом Грея, ухватилась за ее холку. «Все, пойдем». Я почему-то полагала, что Сая взбрыкнет. Но нет. Мы развернулись и зашагали прочь от столь негостеприимного места. От этого нервного герцога. Куда-то в сторону горных пиков и зеленых лугов. Шаги, наверное, на 20-м, я не выдержала и опять обратилась к кулону. Сжала его без всякой надежды и снова ухнула в пустоту. Вздрогнула, чтобы через миг ощутить опору и обнаружить себя во дворе замка. Именно он пришел на ум, когда сжимала побрякушку. Видимо, кулону все же нужно время на восстановление. Второй вариант. Пока меня принудительно спасали от Гардха, кулон успел восстановить заряд. Механику артефакта я пока не понимала, но неважно. Все мои мысли занимал Грей, который слишком рисковал. Он потратил на уничтожение Гардха столько магии, что если вылезет еще один, я овдовею. Разумеется, я совсем не против примерить черные одежды, но лишь в том случае, если прибью Грея лично. Вот этими самыми руками. Подойду и как... Клац! Тут я подпрыгнула. Сая выпала из воздуха в нескольких шагах. Как монстриха меня нашла? Не знаю, и тоже не важно. Здесь и сейчас мне было плевать на все, кроме ненормальности Грея. Я ужасно злилась. Я настолько беспокоилась за этого, с позволения сказать, мужа, что гудела в ушах. «Это нереально», — в итоге пробормотала я, обращаясь к Сае. «Он выдающийся маг, лучший из лучших. Но тут даже он не справится. Теми силами, что есть, рудники не расчистить. В алхимию я тоже не верю. Для победы нужна армия». «Клац! А чтобы привести армию, необходим портал. Я делаю все, что в моих силах, но я не обучена обращаться со своим талантом. У меня не было никакой практики. Я действую по наитию и понятия не имею, что из этого получится. Может, я наоборот окончательно его сломаю». В этот раз никакого клац не прозвучало. «А еще на мне прием аристократии. Школа магии тоже нужна, от этого никуда не деться. Не хочу быть пессимисткой, но это лишь верхушка айсберга. Чтобы восстановить Норта, им придется сделать очень много, и я не знаю, за что хвататься». Я сказала и нахмурилась еще больше. Очевидно, что нужно расставить приоритеты и сосредоточиться на чем-то одном. Другого варианта нет. Невзирая на все риски моего неумения обращаться с талантом, портал – приоритет номер один. Если получится с порталом, то решить остальные задачи будет гораздо проще. Только работа с порталом отнимает массу сил. А еще для нее необходимо спокойное состояние ума, а не такое, как сейчас взвинченное. Очень глубокий вдох, и я все-таки не выдержала. Прижав пальцем камень переговорного перстня, я возродила в память образ мужа и зарычала, диктуя сообщение. «Грей Морвель!» «Если ты не вернешься из этих проклятых рудников, то, клянусь, я сама воспользуюсь твоим замечательным планом. Отправлюсь в мертвые земли, найду там некроманта, заставлю оживить тебя и... устрою тебе такое веселье, что ты тысячу раз пожалеешь о своей смерти. Тебе будет так плохо, что лучше не пробуй. Не провоцируй меня, драгоценный. Жду к ужину и только попробуй не прийти». В конце я едва не сорвалась на крик, зато сразу стало легче. Правда, рядом что-то с грохотом упало, и, обернувшись, я увидела служанку, которая пробегала мимо и уронила ведро. Женщина слышала мое обращение к Морвелю, и ей заметно поплохело. А тут еще Сая с пламенной пастью. «Что?» — спросила я хмуро, но без агрессии. «Нет-нет, ваша светлость, ничего!» Очнувшись, заверила служанка. Потом ее взгляд скользнул по моему платью, и я тоже на себя посмотрела. После падения в траву видок был не очень. На голове, наверное, вообще беда. Ваша светлость, вам помочь? Новая, очень робкая реплика. Все хорошо, не надо. Женщина сделала книгсон и, подхватив ведро, поспешила дальше. Я же поняла, что для начала нужно вернуться в покой и, пожалуй, отдохнуть. Но прежде... Впервые за все время я наклонилась и обняла мохнатую подругу за шею. Буквально впилась в нее. «Не ходи больше к рудникам. Никогда. Ты слишком желанная добыча. Тебя учуют, поймают и съедят. Ну и еще кое-что. Спасибо. Спасибо, что защитила этого идиота. Я его, конечно, ненавижу, но мне очень хочется, чтобы он был жив и здоров». Из пасти собаки вырвался усталый, сокрушенный вздох.